Сквозь пятигранное мотовило вымершего агрегата густо проросли кусты красной недотроги, обсыпанные цветками, похожими на изготовившиеся к поцелую напомаженные женские губки. Свирельников подошел к зарослям, увидел созревшие семенные коробочки и осторожно дотронулся до самой крупной ребристой капсулки, которая тут же взорвалась под его пальцами, чтобы шрапнелью разметать кругом семена. «Вау!» — восхитилась Светка и начала методично взрывать одну коробочку за другой. «Здорово!» «Ребенок!» — подумал Михаил Дмитриевич. «Ребенок ждет ребенка. Чудеса!» «Я подосиновик нашел», — громко доложил, выйдя из-за деревьев Леша. «Покажи!» Девушка, сразу охладев к недотроге, помчалась к нему. «Ух ты, какой здоровый! А он ничего не накапливает?» «Нет, это хороший гриб». «А где ты нашел?» «Там! Пошли туда!» «И вправду ведь», — подумал Свирельников, — «люди похожи на грибы. Тоже всю жизнь накапливают в себе разную дрянь, а потом вдруг становятся смертельно опасными». Но разве мог он 10, даже 5 лет назад согласиться на то, что сделано этой ночью? Никогда. А Тоня? Тоня! А куджавнутая? Возьмемся за руки, друзья. Тоня! Клептоманка! Ах, Юдиф, ах, Соломея! Тоня! Разве можно было подумать, что она, истошно пристойная и укоризненно деликатная, закажет собственного мужа? Хоть и бывшего, между прочим, отца своего ребенка, и не просто закажет, а снюхавшись, слезавшись с этой тварью Вовико, которого он вытащил из перестроечного дерьма и сделал человеком. А тот же Алипанов, героический борец с преступностью, он-то чего в себе накопил, если стал браться за такую работу? Свирельников, поставив корзину, присел на выступавшее из травы ржавое колесо сеялки. Он только сейчас задумался над тем, как теперь будет жить после всего случившегося. Нет, не над тем, как все это переживет и как теперь потащит в себе смрад кровопролития. Ничего такого он пока не чувствовал, как не чувствует сразу после драки выбитый зуб или заплывший глаз. Нет, он думал о том, как организует и оснастит свою будущую жизнь. Ну, например, как назовет ребенка, мальчика или девочку. Обязательно свериться с книгой «Имя и судьба», потому что как назовешь, так и жить будет. Хотя, впрочем, вот Михаил значит подобный Богу. Хе, Богу. А с другой стороны, Бог ведь тоже грешников и предателей нещадно наказывал. Нещадно? Нет, лучше думать о другом. Где они, например, со Светкой будут жить? А жить теперь они обязаны очень хорошо, светло, даже идеально. Их жизнь должна стать чем-то наподобие светового занавеса в театре, чтобы за ним не было видно прошлого. Настоящая сначальная жизнь, нежная, верная, плодоносная и искупительная. Дом тоже должен быть светлый, белый. Беговая, хранящая следы холостяцкого блуда, должна исчезнуть. Продать или купить большую квартиру, или лучше дом сразу за окружной, в каком-нибудь охраняемом княжьем угодье. Плющиху, конечно, оставить Аленке, а лучше поменять на равноценную квартиру в хорошем районе, чистую, незамаранную, где ничего такого не случалось. Аленку надо беречь. Когда она узнает, что произошло, может натворить чего угодно, нервное. Папина дочка. С самого сердца у них были общие тайны и секреты от Тони. Случайно разбитый стеклянный зайчик, которого берегли ко дню рождения святого человека, или суровый вызов родителей в школу, скрытый от матери под обещание впредь уроки не прогуливать. Да мало ли. У них имелся даже свой тайный жест, означавший, что все должно остаться между ними, дочерью и отцом. Эдакий конспиративный вариант детского «ротик на замочек». Чтобы подать сигнал, надо как бы случайно погладить указательным пальцем губы. Тоня, конечно, чувствовала это и раздосадованно иногда говорила мужу: «Скажи своей дочери». Однажды они с Аленкой, которая готовилась к наступлению регулярных дамских недомоганий, изучали, хохоча и дурачась, путанную инструкцию к тампонам Тампакс.